Черный хребет. Книга 2. Глава 1. Лежу на ковре посреди комнаты, голый и весь в крови. Где-то там, позади, раздаются удары в дверь. Ее пытаются выломать уже полчаса. Выкрикивают мое имя. А я лежу неподвижно и мечтательно смотрю в потолок, заложив руки за голову. Произошедшие несколько минут назад я буду вспоминать долгие ночи. Девушка с серой кожей и ослепительными фиалковыми глазами. Настоящая машина для убийств, но при этом чувственная и нежная. Одно из тех чудесных мгновений, которые происходят сами по себе. Ты не можешь их спрогнозировать, ты никак на них не влияешь, они просто есть и происходят вследствие множества обстоятельств. Так и случилось. Я был с ней, а затем она ушла. И это не повод грустить, скучать или бросаться в погоню. Просто прими случившееся как сон, произошедший наяву. Гарн. Голос Хоба, доносящийся с другой стороны двери. Не хочу вставать, не хочу идти навстречу друзьям, пусть они и беспокоятся обо мне. Хочется продолжать лежать и вкушать ощущение минувшего волшебства. С каждым ударом металла от дерева, дверь поддается все сильнее. Она оказалась на удивление прочной, раз смогла выдержать разгневанную толпу в течение такого промежутка времени. Гарн, кричит Хоб, мы уже почти. С треском дверь вылетает и брецает о пол. В этот момент я понимаю, что не хочу делиться произошедшим с друзьями. Этот момент мой и больше ничей. Не надо никому знать о девушке, что выскользнула в окно. Сжимаю в руке желтую жемчужину и время останавливается. Все вокруг становится черно-белым. Разноцветные подушки превращаются в серые, занавески больше не такие яркие, картины на стене сливаются в непонятную мешанину. Я поднимаюсь на ноги и рядом со мной зависает маленький платочек. Парит на уровне груди и даже не думает опускаться вниз. Иду к своей одежде и чувствую сопротивление воздуха. Он стал густым и ощущаемым физически. Не настолько вязким, как вода, но и не бесплотным. Кажется, я даже могу зачерпнуть его ладонями. Надеваю штаны, накидываю через голову стеганую куртку. Жемчужина перестает действовать раньше, чем я ожидал. Гарн, кричит Хоп и врывается внутрь. За ним, яростные лица соплеменников, ожидающие жестокой битвы, а я стою посреди комнаты, один и без оружия. Гарн, спрашивает Хоп, с тобой все в порядке? Да, говорю, все пошло не по плану, но закончилось хорошо. Хоп переводит взгляд на труп мужчины с расплющенной головой, на брызги крови по всей комнате. «Кто это?» – спрашивает староста. Оказывается, он был не таким крупным и мускулистым, каким казался. Он снял свою маску и его мышцы исчезли. Это своего рода артефакт, который делает тебя неуязвимым. По крайней мере до тех пор, пока ты ее носишь. Затем Хоп переводит взгляд ниже. «А почему ты босой?» «На этот вопрос у меня точно нет ответа, соврать убедительно не получится. Не говорить же другу, что я снял обувь, поскольку боялся испачкать ковер, оправдание, хуже не придумаешь. Неважно, говорю, главное, что староста убит и наша работа завершена. Надеваю сандалии обычные, кожаные, но со стеганым передом для защиты ступней. Хоп не сводит с меня подозрительных глаз. С его точки зрения все выглядит очень странно. Дверь захлопнулась, отрезав их от меня. Затем из комнаты не раздается ни криков, ни звуков скрещенных клинков, тишина. Но стоит выломать дверь и войти, внутри море крови и труп с разбитой головой. А я еще и босой. Пойдем наверх, говорю. Надо сделать объявление для местных. Выходим на улицу и я сажусь на горячий камень. Наступает минута полнейшего расслабления. Ты выполнил всю работу на день, ты возлежал с любимой женщиной. И теперь ты можешь просто выйти из дома и позволить себе немного времени наедине с собой. Солнце медленно клонится к горизонту. В Дарграге нормального заката не случается, солнце прячется за горами и потом еще час мы наблюдаем светлое небо. Здесь же оно сменяется огненно-красным заревом, заливая облака цветами. Сижу на камне и смотрю на закат. Это был очень долгий, очень тяжелый день. Мы проснулись в горах с рассветом. Несколько часов шли с оружием и припасами на плечах. Мы столкнулись с вражеским войском. Мы стреляли, кололи, рубили, резали и топтали. Мы кричали, угрожали, подначивали, терпели удары и боролись с паникой. Мы радовались победе и грустили по погибшим. Мы перевязывали раны и переливали кровь, чтобы спасти жизнь. Мой отец превратился в младенца. У нас состоялся странный диалог с покойным старостой. Я повстречал невероятно ослепительную девушку, с которой был совсем недолго, и получил от нее желтую жемчужину. Никогда прежде со мной не случалось так много в один день. Теперь он закончен, и я, наконец, могу расслабиться. Могу сидеть на камне и мечтательно смотреть на закат, и как же он красив. Хоп, говорю, ты когда-нибудь думал, что будешь сидеть в Фаргаре вот так? Так, нет. А как ты себе это представлял? Существовало всего две возможности. Либо меня похитили и держат тут рабом, либо я пришел сюда как мститель, поэтому стою на краю деревни и смотрю, как горят все дома до единого. Да, говорю, никто в нашей деревне не представлял себя здесь победителем. Я много чего узнал за сегодня, хоть эта информация и обрывочная. Прежде мой мир состоял всего из нескольких деревушек, воюющих между собой. Никто из местных не знает, что находится на востоке или на западе. Они живут своей маленькой жизнью и не интересуются далекими землями. Мы находимся в таком захолустье, что остальной мир для нас не существует, а мы не существуем для него. Но я повстречал девушку с серой кожей, и это означает, что где-то там, далеко на западе, могут быть целые города подобных серокожих людей, если их вообще можно называть людьми. Она была наемной убийцей, и это снова отсылает нас далеко на запад. Значит, там есть наниматели, исполнители и жертвы. Трудно судить по настолько разрозненной информации. Я повстречал человека, упоминавшего некий орден, вроде как борющийся против даров, их хранителей и существ, что их дарит. И этот орден теперь полностью уничтожен. Как бы там ни было, есть лишь одна истина. Этот мир не заканчивается Дарграгом и Фаргаром. Там, далеко на западе, что-то есть. Какая-то цивилизация. Не знаю, как она выглядит, но однажды я это выясню. Глава 2. Вскоре к нам подходят первые местные. Сначала старухи, а затем женщины и дети. Мужчин пока нет. Собирайтесь, говорю. Подходите ближе. Дом старосты стоит на скале, поэтому возвышается над остальной деревней. Смотрю сверху вниз на испуганных жителей. Под нами собирается толпа из нескольких десятков человек, остальные не решаются выйти из домов. «Слушай, Фаргар», — кричу, — «вы все теперь рабы, все до единого. Вы, наша собственность и ваша жизнь больше не имеет значения. Меня зовут Гарн, и мы пришли из Дарграга, чтобы поработить вас. Не слишком ли жестко?» — спрашивает Эрнос. «Это еще ерунда», — отвечает Хоп. «Я бы спалил всю эту деревню. Вы будете жить в своих домах». Продолжаю заниматься своими ежедневными делами. Но помните, кто теперь ваш хозяин. Вы в подчинении у Дарграга, и мы запросто вас раздавим, если вы посмеете взяться за оружие снова. Люди внизу молча слушают мою речь. Еще утром они даже представить не могли, что на них кто-то нападет, и уж тем более не могли представить, что их кто-то победит. У нас было всего 200 бойцов, а у них 5. Но мы их разгромили и уничтожили само понятие мощного Фаргара. Смяли как гнилой фрукт под тяжелым ботинком. Вы годами терзали нашу деревню, кричу. Сжигали наши дома, убивали наших жителей. Мы могли бы поступить с вами точно так же, но мы проявили милосердие. Не заставляйте нас пожалеть об этом. Если я узнаю, что вы шепчетесь по углам и скрытно делаете оружие, мы сожжем ваши дома дотла, а головы насадим на ваши же пики. Надеюсь, всем все понятно. А теперь возвращайтесь домой и передайте остальным, что я сказал. Речь звучала немного жестко, но в этой деревне иначе нельзя. Сила – единственный способ их подчинить. Прояви хоть каплю доброты, и это воспримут как слабость. Мы не будем их ни сжигать, ни убивать, говорю тише. Пусть это звучит сейчас фантастично, но мы должны окончить вражду между деревнями. Не помириться – это невозможно. Всего лишь установить нейтралитет. Ты шутишь? – спрашивает Хоп. Мы воевали много поколений, они ненавидят нас, а мы их. Понимаю, но к этому следует двигаться, пусть это и кажется трудным. Трудным, заставить Марли идти домой после выпаса, трудно. Таскать ведра грязи для выплавки стали, трудно. Пережидать песчаную бурю, трудно. А это, невозможно. Нет ничего невозможного, есть лишь недостаточно упорства. Мы только что убили половину мужского населения, говорит Хоп. 500 мертвецов. Как думаешь, насколько они к нам расположены после такого? Не так много, отвечаю. Большинство остались лежать ранеными, и сейчас наши ребята перевязывают их. Да и зачем тебе этот Фаргар? Почему бы его просто не сжечь и навсегда не забыть об этой угрозе? Поворачиваюсь к Хобу и смотрю на него в упор. Хочу, чтобы парень ощутил всю серьезность моих намерений. Это не какие-то слова, а осознанное и доминирующее над остальным желание. Потому, говорю, что я не собираюсь просто защитить нашу деревню и попивать сок у себя на веранде. Я хочу создать что-то великое, Хочу, чтобы в этой части света раскинулась целая империя. Тысячи деревень, города, крепости, дороги, налаженная торговля, фабрики, университеты и огромные библиотеки с миллионами книг. Если они тут вообще существуют. Хоп смотрит на меня удивленно. Возможно, парень многого не понял из моих слов, но он уже привык слушать билиберду, а я чувствую себя лучше, когда раскрываю кому-то душу. Что мне еще ему сказать? Когда-то давным-давно я хотел стать космонавтом, как и все дети. Зачитывался звездными путешествиями известных авторов и мечтал стать кем-то из космических странников. Затем я мечтал стать киноактером. Затем, капитаном корабля. Затем, машинистом международных поездов. Я взрослел, и мои мечты становились все приземленнее. Все их объединяет одно. Ни одна из них не сбылась. Никому не понадобился еще один космонавт, еще один актер, еще один капитан корабля, даже машинист поезда. В последней должности мне отказали по здоровью, не досталось при рождении бычьего сердца. Пролапс митрального клапана, невидимая патология, которая ни на что не влияет, но что отлично умеет делать, это разбивать мечты. Зато миру понадобился металлург. Так мои мечты и разбились о земную твердь. Я убедил себя, что мне достаточно мирной жизни с женой и детьми, которых мы так и не смогли родить. Убедил себя, что друзья и простая жизнь по мне. И я был счастлив. Почти всю свою жизнь я был доволен всем, за исключением редких событий, вроде смерти жены. Ни о чем не жалел и до сих пор ни о чем не жалею. Теперь я получил второй шанс и хочу прожить жизнь иначе. Разве это плохо? Я уже был простым и счастливым работягой. Я ходил этой дорогой и знаю, чем она заканчивается. Теперь меня заинтересовала косая, извилистая тропа, полная опасностей. Пусть это не космонавт, не звездный путешественник в скафандре и с бластером в руке, но мне подходит. Мне нравится, куда я двигаюсь, и я не собираюсь останавливаться. Что бы ни существовало на Западе, говорю, какие бы цивилизации там ни ждали, я хочу узнать, что там находится, и если получится, превзойти их. Я хочу, чтобы Дарграк стал центром не только нашего района, но и всего мира. И для этого нужно навести порядок здесь, окончить войну между деревнями. И не надо говорить, что это цель тупого мечтателя, я и сам это знаю, но останавливаться не собираюсь. Я либо построю свою империю, либо расшибу голову, пытаясь. Я пойму, если тебе ничего из этого не нужно, говорю, мирная жизнь и вправду очень приятная, но если ты присоединишься ко мне, то мы постараемся вместе построить что-то великое. Ты со мной? Немного помедлив, Хоп кивает. Пожимаем руки. Мы не будем сжигать Фаргар, говорю. Мы его подчиним. Да, я тупой мечтатель. Но теперь нас двое таких тупых. Однажды я соберу вокруг себя всех тупиц этого мира, и мы вместе общим голосованием назовем умных кретинами. И ты можешь спорить с этим, что-то доказывать, приводить аргументы, а мы в ответ. Гром гремит, земля трясется, умник в памперсах несется. И все, аргументы отклонены. Теперь ты тупой, а не мы. Глава 3. Поле битвы покрыто кровью. Мертвецы лежат справа, раненые слева. Покойников оттащили в сторону, чтобы они не окружали оставшихся в живых. Лира в сознании, но очень вялая и едва двигается. Близнецы сидят по бокам от нее и очень грустно смотрят на раненую девушку. Она выкарабкалась чудом, везением и неимоверными усилиями. Я подхожу к ним с отцом-младенцем на руках. Гарн, едва слышно произносит Лира. Говорят, что это ты спас мне жизнь. Ерунда, отвечаю. Ты мне как еще одна сестра, я бы никогда тебя не бросил. Из глаз девушки начинают течь слезы. Она прячет их ладонями и от этого рыдает еще сильнее. Вардис нежно гладит ее по голове, а Бук озирается по сторонам, пытаясь понять, что ему делать. Никому неловко, когда рядом с тобой плачет близкий человек. Эй, ты чего? Говорю. Ничего, отвечает Лира, и продолжает фонтанировать. Ей всего 16. Иногда я забываю, что в этом мире люди не настолько суровые, как кажется. Здесь люди взрослеют намного раньше. Возьми Буга и поставь рядом с ним старшеклассника того же возраста, но с моей родины. Это будут два совершенно разных человека, как физически, так и характером. Но иногда происходит нечто подобное, и я вспоминаю, что 16, все еще 16. Пусть она метко стреляет из лука, крепко держит копье и убила сегодня нескольких человек, но все равно остается в душе мелкой соплячкой. «Не плачь», — говорю, — «все завершилось хорошо. Сам понимаю, насколько глупо это звучит, но остановиться не могу». Девушка висела на одном единственном волоске, чудо заставило ее вернуться в наш мир. Пара минут промедления и ее бы не стало. «Лира, говорю, я тобой очень сильно горжусь, спасибо, что пошла с нами в этот поход. Не стоит ей сейчас говорить, какая она сильная и смелая. Это не лучшая поддержка для человека, едва вернувшегося с того света. Единственное, что ей поможет, немного покоя и обыкновенные теплые слова. Я и правда воспринимаю ее как сестру, каждого жителя Дарграга я знаю много лет. 500 жителей и ко всем отношусь как к бабушкам, дедушкам, дядям, сестрам. 500 родственников, живущих в одной, небольшой деревеньке. И разумеется, некоторые из этих родственников – придурки. Староста, например, чванливый, повернутый на традициях и не приемлющий ничего нового. Или семейка трахнутых на всю голову Вурона с детьми. Вечно орут, воруют и пытаются обмануть при любом удобном случае. Но даже их я воспринимаю как своих. «Как ты это придумал?» – спрашивает Бук. «Взять кровь у Аделари и перелить Лире?» – подумал. Так будет правильно. Рад, что все удалось. Троица удивленно смотрит на малыша у меня в руках. Должно быть, выглядит так, будто я похитил его у местных жителей. Что за ребенок? Спрашивает Вардис, какой-то знакомый. Парни, говорю, сейчас я вам скажу одну невероятную вещь и вы подумаете, что у меня очень глупое чувство юмора. Это Халган, наш отец. Бук нахмурился, а Вардис расплылся в улыбке. Как я и ожидал, ни один здравомыслящий человек не поверит, если ему принести ребенка и сказать, что это их предок. Предки не могут быть младше потомков. Нарушаются законы логики, причинно-следственная связь крутит пальцем у виска. «Наш отец?» – спрашивает Вардис. «Как-то он уменьшился с нашей последней встречи, не кажется. А где его маленький щит и маленький мечик?» «Понимаю, выглядит странно, говорю, но все правда. Этот ребенок не умеет ни говорить, не даже ползать, но это Халган. Погоди, погоди, то есть, ты хочешь отнести его к нам домой и положить в родительскую постель к Илье? Не боишься, что он заделает нам еще одного братика?» «Вардис, это Халган. Там в доме старосты произошло несколько странных вещей, и, среди прочего, наш отец сильно помолодел. Теперь он младенец. Так что, передаю младенца Вардису. Подержи пока нашего отца и смотри, чтобы он тебя не описал». С удивлением брат принимает малыша и очень удивленно на него смотрит. Нижняя часть лица у Вардиса улыбается, а верхняя хмурится. Двойная эмоция в одной физиономии. «Эй», — замечает Бук, — «у него родинка под мышкой, у нас же точно такая». Близнецы держат ребенка на руках и не знают, как им поступить. Они пока не верят, но пройдет совсем немного времени, и они лично убедятся в моих словах. Утром Халгану было под 40, а сейчас 2-3 месяца. И такое случается в этом мире. Позаботьтесь о нашем отце, а я попытаюсь прекратить вражду с фаргаровцами. Пожелайте мне удачи в этом непростом деле. Глава 4. Как окончить вражду с людьми, что годами отнимали жизнь у твоих соплеменников? С врагами, которых ты несколько часов назад собственноручно убивал и калечил. Кажется, это невозможно. Направляюсь в сторону, где Брас, Чемпин и еще несколько девушек перевязывают раненых фаргаровцев. Множество людей лежат на земле с травмами всех видов, от сотрясения, до болта, торчащего из ягодицы. Против нас выступило 500, полторы из них сбежали, еще около сотни погибло, остальные оказались ранены. Фаргар потерял меньше трети всех людей, этот результат мог быть намного хуже, если бы битва оказалась равной и затянулась чуть дольше. Человеческий организм, на удивление живучая вещь. «Как тебя звать?» – спрашиваю. Светловолосый мужчина лежит на боку и сжимает раненую ногу. Этому еще повезло, другим мы вспороли животы. «Иди в жопу», — говорит. «Значит так, иди в жопу, с этого дня ты наш раб. Мы убьем тебя, если посмеешь еще раз направить копье в нашу сторону. А теперь поднимайся, мы поможем тебе дойти до дома». Подхватываем с Брасом мужчину под руки. Он стонет и прыгает на одной ноге. Поскольку мы хотим завоевать расположение Фаргара, то нужно не только запугать их, но и проявить заботу. Пусть почувствуют, насколько разным может быть наше отношение, в зависимости от их поведения. Мы можем быть как врагами, так и друзьями. Идем по деревне, мужчина скулит, пыхтит, но ничего не говорит. Я почти физически ощущаю его ненависть, но в данный момент ничего сделать нам не может. Мы с Брасом запросто скрутим его и повернем его голову вокруг своей оси без каких-либо усилий. «Где твой дом?» – спрашиваю. «Там», – кряхтит. «Ведем раненого по дороге, пока остальная часть нашего войска входит в дома и выносит все оружие, что находит внутри. В основном это копья, но иногда встречаются уникальные, вроде кистеня или гасила. С этого дня в Фаргаре больше не будет личного оружия. Мужчину бежит встречать жена и несколько девочек-подростков. Обнимаются, плачут, а мы с Брасом возвращаемся обратно на поле с ранеными. 1 сантиметр к примирению пройден, осталось каких-то 10-15 световых лет. «Как звать тебя?» – спрашиваю. Перед нами лежит бледный молодой парень с дырой в боку и недовольно смотрит в сторону. Отвечать даже не собирается. «Мы можем отвезти тебя домой, если скажешь, где он. А не хочешь, ползи сам, заставлять не будем». Смотрит в сторону, полностью игнорируя наше присутствие. «Вы только посмотрите на этого говноеда», – заявляет Брас. «Предлагаем ему помощь, а он рожу кривит, будто мы ему марли привели и совокупиться предлагаем». «Тише, Брас», — говорю, — «хочет ночевать под звездами, его дело». Следующий в очереди, мужчина под 60, худой, с длинными волосами и бородой, выглядит так, будто несколько лет провел на необитаемом острове. «Как звать?» — спрашиваю. «Тват». «Пойдем, Тват, отведем тебя домой». Поднимаем старика под руки и волочем по дороге к центру Фаргара. Этому досталось меньше всего, он лишь подвернул ногу на нашем арбалете. Вышел из строя и не смог больше сражаться. «Вы кто такие?» – спрашивает. «Ты разве не понял по нашему боевому кличу?» – спрашиваю. «Дарграк. Дарграк никогда бы на нас не напал. Они сидят за хребтом и жрут своих скорпионов». «Поправочка», – говорю. «Дарграк никогда бы не напал, если бы вы оставили его в покое. Трудно оставаться в стороне и быть мирным жителем, когда твоих родичей постоянно убивают. Удивительно, что мы не собрались ответить вам раньше. На этот раз пришлось пересекать всю деревню, дом Твада оказался самым крайним. Мы завели его в дом, усадили на кровать. А родственники где?» – спрашивает Брас. «А нет их. Печально, наверное», – говорю. «Уверен, он их убил и съел», – заявляет Брас. «Эти фаргаровцы на что угодно способны. Твад», – говорю, – «это может показаться странным, но мы с тобой не обязаны быть врагами. Просто подумай об этом». «Хорошо», старик смотрит на меня так, будто я сказал величайшую в мире нелепицу. «Ничего, до него дойдет со временем. По крайней мере, я на это надеюсь. Очень удобно воевать со слабым противником, но теперь, когда Дарграк показал свои зубы, пыл Фаргара должен сильно поутихнуть. Никому не выгодно сражаться с равным, слишком большие потери для возможной выгоды». Следующим в очереди оказался крупный, полысевший мужчина с болтом в боку. «Такого можно доставить только на носилках, и вытащить болт как можно быстрее. Как тебя звать?» – спрашиваю. Наклоняемся с Брасом, чтобы передвинуть его на настил, но стоит мужчине перевернуться, как в мою сторону летит нож, целится в горло, подонок. Причем, что самое обидное, это мой собственный метательный нож. Я бросил 3 во время сражения и 2 из них нашлись. Этот, последний, все вокруг теряет цвета, мир замедляется, нож замирает на месте, не дотянув до цели нескольких сантиметров. Рано или поздно это должно было случиться, кто-то из них обязан был попытаться нас убить. Мы для них враги, они ненавидят нас всеми частичками души. Этого так быстро не изменишь. И данная попытка убийства может быть далеко не последней. Кто знает, сколько еще при себе прячут оружие раненые. Жалко только, что я вновь воспользовался желтой жемчужиной, не поговорив с существом, которая ее подарила. Нельзя пользоваться услугой, цену которой не знаешь. Беру нож, засовываю за пояс. «Так-так-так», — говорю. «И кто же это у нас такой шустрый?» Мужчина хлопает глазами, не понимая, каким образом оружие исчезло из его руки. Только что он собирался прикончить лидера вражеского войска, а сейчас тычет в него пустым кулаком. «Кто это у нас решил воспользоваться милосердием и нанести предательский удар в ответ?» Риторический вопрос, на который не нужно отвечать, однако мужчина нашел ответ, набрал в рот слюны и плюнул мне в лицо. От этого я тоже уклонился. «Как зовут?» – спрашиваю. «Отъебись, сраный молокосос. Не хочешь называть свое имя?» «Понимаю. Я буду называть тебя Брут». «Идет», – смотрит с ненавистью. «Итак, Брут, как нам с тобой поступить? Как в вашей деревне поступают с теми, кто пытается воткнуть тебе нож в горло?» Мужчина отворачивается, наглядно демонстрируя, что ему плевать на судьбу. Он уже смирился со смертью и примет ее достойно. «Как бы ты поступил на моем месте?» «Наверное, взял бы этот самый нож и использовал его против неудачливого убийцы». Окружающие фаргаровцы смотрят на происходящее с интересом. «Это мой шанс показать себя», — показать мои лидерские и личностные качества. Совсем недавно я сидел на камне вон там, указываю в сторону дома старосты, смотрел на закат и сказал себе, что на сегодня смертей достаточно, не хочу больше никого убивать, но наш с тобой случай особенный, тебе не кажется? Ты попытался меня убить, и я не могу это просто забыть, говорю с затылком мужчины, мне плевать, как он отреагирует, главное, чтобы остальные услышали мои слова, они направлены именно им, так как же мне поступить, Брут, я не хочу тебя убивать, но и безнаказанным такой поступок оставить не могу, поэтому мы поступим вот как, сейчас мы с напарником поможем вытащить стрелу, перебинтуем, а затем отнесем домой, и если после всего этого ты останешься в живых, то мы привяжем тебя к столбу, где ты просидишь 3 дня без еды и воды в наказание за попытку убийства. Выживешь, ты прощен, сдохнешь, что ж, никто скучать не будет. Звучит как серьезный приговор, но с шансом на выживание. Это должно показать остальным, что Дарграк ничего не прощает, но одновременно не настолько кровожаден, чтобы слепо убивать всех, кто им не нравится. Мне кажется, данный исход – лучшее, на что ты мог бы надеяться. А теперь, Брут, постарайся не истечь кровью. Доставай, Брас. Парень хватает болт за оперение и резко дергает на себя. Снаряд выходит наружу, а фаргаровец извивается и орет от боли. Мы делали наконечники из камня не такими, чтобы они застревали в теле и тяжело доставались. Мы специально делали их узкими, чтобы они выводили солдат из строя, но не убивали, распадаясь внутри на несколько частей. «Ну вот», — говорит Брас, — «нам даже не придется убивать его». Он сам издохнет. Однако мужчина не издох. Мы его перебинтовали и на носилках оттащили домой. Чувствую, будто делаю бесполезную работу. Забочусь о раненых, которые плевать на меня хотели. Помогаю тем, кто без малейшего колебания отрубил бы мне голову, а череп использовал как подставку для ножей. Убеждаю себя, что так надо. «Гарн, ты же не шутишь?» – спрашивает Вардис, покачивая на руках младенца. «Это совершенно точно наш отец, а не кто-то на него похожий, точно, говорю, ты абсолютно в этом уверен, все произошло на моих глазах, достаю черную жемчужину, в темноте ее трудно рассмотреть, но я подношу Вардису прямо к лицу, эта штука умеет отбирать жизнь, если я прямо сейчас коснусь тебя, то тоже стану младенцем, а ты постареешь на 17 лет в одно мгновение, я нашел ее в башне, с ее помощью старик отбирал годы у дочерей, а есть какой-то обратный процесс, спрашивает. Чтобы превратить Халгана обратно в нормального отца. Нет, говорю. И что же, предлагаешь принести Илье и ее мужа вот в таком состоянии? Она же нас порвет на лоскуты. Что поделать, таков наш отец сейчас. Это не изменить. А что, если дать эту штуку маме, она прикоснется к отцу, и они оба станут 16-летними. Прямо как мы. А неплохая идея, говорю. 16-летний Халган с интеллектом младенца. Взрослое тело, но по-прежнему писается и хнычет, когда ему не дают игрушку. Ты не можешь знать точно. Вдруг отец вернется прежним, со всеми навыками и воспоминаниями. Сомневаюсь. Все равно надо попробовать, отвечает Вардис. Не оставлять же его таким. В любом случае у этой жемчужины есть цена. Тот, кто пользуется ей намеренно, после смерти отправится в другой мир, где будет страдать столько же лет, сколько отнял. Халгану это не грозит. Он сделал это случайно. А вот 16 лет мучения Илье, ты уверен, что хочешь этого? Это такая плата за молодость, мне Анчу сказал, говорю. И в тот раз он не врал. А мы не будем говорить Илье, как она работает, и все случится само собой, ненамеренно. Эх, если бы. Сомневаюсь, что всемогущее существо, которому принадлежит этот дар, настолько тупое и бесхитростное. Даже если оно решит, что Илья не знала, как работает жемчужина, и не обречет ее на 16 лет страданий, оно решит, что я-то знал, поэтому цену придется заплатить мне. Не все так просто. Если в случае с отцом все произошло само собой, я не отдавал себе отчет, когда бросал жемчужину, то здесь явный умысел. Не хочу рисковать ни собой, ни Леей. Теперь наш отец выглядит так, говорю, и нам всем нужно смириться. А кормить-то его чем? Он скоро реветь начнет. Наутро мы отправим его к Илье и пусть о малыше позаботится в Дарграге, а пока можешь взять Буга и походить по Фаргару, поискать мать с таким же младенцем. Убеди ее покормить Халгана. А почему ты мне это поручаешь? Спрашивает. Ты нашел отца, Ты этим и занимайся. Я уже занят. Я пытаюсь прекратить вражду между деревнями. Хочешь, можем поменяться? Нет уж, говорит. Занимайся этими фаргаровцами сам. Вардис уходит за Бугом, а мы с Брасом один за одним доставляем раненых домой. Тех, кто отказывается, оставляем лежать на поле. Надеюсь, наши потуги не напрасны и мы сделали хоть маленький шажок к нейтралитету. Пусть и дальше нас презирают, мы люди не гордые, переживем. Не нужна нам всеобщая любовь и почитание, но пусть даже мысли не допускают снова схватиться за оружие. Глава 5. 200 человек, размещенных на ночь в одном доме. Вся наша армия остановилась у старосты, разлеглась на полу, разошлась по комнатам. Кое-кто отправился на чердак, кто-то спустился в подвал. Безголовое тело прошлого хозяина даже не стали хоронить, выкинули в окно, где он пролетел с десяток метров и остался лежать на земле внизу. Похороним завтра, а сегодня и так забот хватает. Чувствую себя среди огромной, цыганской семьи. Никогда не спал в окружении стольких людей. Многие соплеменники ворочаются, не могут уснуть от полученных ран. Другие погрузились в глубокий сон сразу же, как голова коснулась пола. Это был очень тяжелый день. Достаю желтую жемчужину, сжимаю в руке. «Прими меня», — шепчу. «Я хочу поговорить. Пора узнать цену за силу, что она дарует». Уже знакомое ощущение тянущего чувства, меня засасывает в кругляшек меньше сантиметра в диаметре. Сначала рука, затем тело и голова, следом ноги. Каким образом я оказываюсь внутри без перелома всех костей разом? Загадка. Темнота. А затем я оказываюсь посреди безграничного зеленого поля. Вокруг буря, нависающие черные тучи до горизонта, но дождя нет. Воет ветер, почти сдувает с ног. Приходится прилагать все силы, чтобы не дать себя опрокинуть. Думал, тут снова будет зал с троном, но вместо него открытое пространство. Должно быть, каждое всемогущее существо создает себе собственный мир, по своему вкусу. С неба спускается нечто. Женщина с кожей темно-желтого цвета, без одежды, но не нагая. На человека похоже лишь издали. Вблизи можно рассмотреть колени, вывернутые в обратную сторону, и небольшой хвост. Тут же падаю на колени, головой в землю. «Прости меня, а госпожа, молю, недостойного раба твоего, что посмел явиться сюда и узреть твое величие. За шумом ветра ничего не слышно. Продолжаю подпирать лбом землю, пока темно-желтые ноги ходят вокруг меня. Женщина ничего не отвечает, оценивает меня и решает, стоит ли тратить слова на такого, как я. Это существо может убить на месте, как сказал Ланчу. Прояви хоть каплю непочтения и расстанешься с жизнью. Вот и стою, задницей кверху, надеясь, что меня пощадят. Дух в красной жемчужине был совсем другим. Я убил прошлого владельца, дикаря из Гуминда, поэтому заслужил хорошие отношения. Да и сам Хоса оказался не падок на преклонение и почитание. Здесь же все иначе. Я не нравлюсь этому существу. Я получил жемчужину незаслуженно, как подарок от благодарной девушки. Я был очень близок к смерти, явившись сюда, и меня спасло только смиренное раболепствование. Хочется продолжить заискивать, но это может оскорбить женщину. Она может счесть неуважением, если нижайшее существо, кем являюсь я по ее мнению, заговорит снова без ее разрешения. Продолжаю кланяться, надеюсь на благополучный исход этого визита. Темно-желтые ноги ходят вокруг меня, я почти чувствую ее оценивающий взгляд. Решает, достоин ли я ее внимания и ее дара. И если не достоин, то сгореть мне прямо на этом месте. Ты не заслужил дар. Наконец, раздается голос. Говорит женщина гневно и очень медленно. Она, похоже, пытается меня спровоцировать на неуважение. Хочет узнать, насколько я горделив. Что ж, пора ей познакомиться со старым добрым беспозвоночным мной. Я отлично умею лебезить и присмыкаться. Это мой талант. Я, в конце концов, 40 лет был в браке. О, нет, говорю, конечно нет, но ты воспользовался его силой. Молю о прощении, госпожа, кто ты такой, чтобы молить об этом? Ты недостойный в ноги мне кланяться. Даже не знаю, почему я не испепелила тебя в ту же секунду, как ты сюда заявился. Пощадите недостойного. Я явился лишь потому, что неразумен. Что взять с глупца вроде меня? Будь я хоть чуточку умнее, понял бы, что не стоит беспокоить великую госпожу, подобную вам. Женщина приседает возле меня, хватает за волосы и поднимает голову вверх. На ее лице чистейшее презрение. С таким выражением смотрит на собаку, испражняющуюся на блестящий пол музея. смотрит на меня и пытается найти хоть одну причину, по которой стоит оставить меня в живых. В данный момент я даже в большей опасности, чем когда шел со щитом против 500 вооруженных фаргаровцев. Там у меня был хоть какой-то шанс, что-то зависело от моих действий. Здесь же приходится целиком полагаться на ее характер. Я явился лишь для того, чтобы угодить госпоже, говорю и опускаю взгляд. Я сделаю что угодно, лишь бы заслужить благосклонность. Отпускает мою голову и снова начинает ходить вокруг. Она сдерживается, чтобы не прикончить меня прямо сейчас. Смотрит на дурно пахнущую кучу прямо посреди ее дома и решает, что же делать. Наверное, я мог бы попросить ее отпустить меня. Вернулся бы в свой мир и никогда бы больше не использовал желтую жемчужину, но мне слишком понравилась сила, которую подарил Эндарс. С ее помощью я добьюсь очень многого. Надо как-то завоевать расположение женщины. Но как может куча в гостиной заслужить внимание хозяйки? Если позволите, госпожа, я тут же достану нож и перережу себе горло, чтобы вам больше не пришлось смотреть на мои нелепые попытки угодить. Это не блеф. Если женщина ответит положительно, лучше в эту же секунду достать оружие и прервать свою жизнь. Уверен, будет много хуже, если не сдержу обещание. Темно-желтая женщина останавливается сбоку от меня и говорит: «Тогда сделай это, то, чего я боялся. Придется подчиниться. Попытаюсь отступить, и меня обрекут на длительные муки». Без колебаний достаю метательный нож, приставляю к горлу и провожу острием по коже. Кривлюсь от острой боли, но не издаю ни звука. Кровь течет по шее, пачкает доспех. Неужели это конец? Хотел заслужить благожелательное отношение, а приходится лежать на спине и медленно погружаться в беспамятство. Чувствую покалывание в кончиках пальцев. Значит, вот так я закончу свою жизнь, в попытке одолеть гору, которая мне не по силам. Как-то несправедливо, но я сам согласился на такие условия, с меня и спрос. «Поверить не могу, ты и правда это сделал», — говорит женщина. «Ваш приказ, закон», — говорю. «Гортань не задета, поэтому разговаривать пока могу». Но с каждой секундой в глазах все больше темнеет. «Хоса, исцели этого идиота», — велит женщина. «Как скажете, великая», — звучит сиплый голос серо-синего духа. «Ох уж эти людишки, правда, такие забавные, такие суетные. Кожа на шее больше не ранена. Я не истекаю кровью, но стеганый доспех на груди набух от влаги. Хоса меня исцелил. Каждый из духов обитает в своем собственном мире, но они могут общаться друг с другом через жемчужины, лежащие вместе. Желтая жемчужина лежит вместе с красной и черной, поэтому женщина может разговаривать с Хосом и с Эрнисиусом. Надеюсь, этого духа я не увижу и не услышу. Можешь пользоваться моим даром, говорит женщина, но ты никогда сюда больше не вернешься, и ты отдашь дар обратно Эндарс, как только ее встретишь. Вот моя цена. Спасибо, госпожа, говорю. Какая же неприятная цена. Мне нравится способность повелевать временем. Могу выдумать бесчетное количество ситуаций, каким она может меня выручить. Например, попытка убийства раненым фаргаровцем. Кто знает, смог бы я уклониться от удара без жемчужины или нет. Но обязательное условие — вернуть силу Эндарс. Я надеюсь однажды вновь встретить девушку. Уж слишком яркая она у меня оставила воспоминание. Теперь придется выбирать: увидеть Эндарс и отдать жемчужину, либо оставить жемчужину у себя, но не никогда больше не пытаться ее найти. Плохой, неудобный выбор. Не хочу выбирать ничего из этого. С другой стороны, дар сейчас у меня, и я могу им пользоваться. Спасибо, а великая госпожа, нужно сматываться, пока она не передумала. Тянущее чувство в жемчужине, я погружаюсь в шар и снова лежу на деревянном полу в доме старосты, а вокруг меня дрыхнут сотни соплеменников. Ну и стерва, да, доносится голос Хоса. Что правда, то правда. Глава 6. Выхожу на улицу, как только начинает светлеть небо. Утренняя прохлада, фаргар еще спит, мои соплеменники дрыхнут в доме позади, а я собираюсь испытать желтую жемчужину. Теперь она полностью в моем расположении, можно не бояться разгневать всемогущее существо. В правой руке меч, в левой – метательный нож. А теперь, говорю, замри. Время останавливается. Чтобы управлять жемчужиной, не нужно держать ее в руке, не нужно ее даже касаться, она просто должна быть при тебе. Нужно всего лишь захотеть, и сила тут же в твоем распоряжении. И без того темный окружающий пейзаж теряет цвета. Замедленный мир, черно-белый мир. Метаю нож в дерево неподалеку. Пока металлический предмет у меня в руке, он двигается с моей скоростью, но стоит немного отлететь, тут же замедляется и полностью останавливается. Похоже, я могу двигаться со скоростью в 1000 км/ч, но метнуть предмет с такой скоростью не могу. Он полетит так же, как если бы я бросил его в нормальном состоянии. Отсчитываю время в уме. 1, 2, 3, 4, где-то на 12 секунде время снова продолжает свой ход и метательный нож приходит в движение. Долетает до ствола и вонзается острием. 12 секунд замедленного времени, превращающиеся в мгновение для окружающих. Вот это я понимаю. Произношу. Такую штуку бы мне во время сражения с Фаргаром. Да я бы взял нож и ударил в ногу каждого жителя Фаргара, и сражение завершилось бы гораздо меньшей кровью. Ладно, не каждого жителя Фаргара, но стольких, сколько бы успел за 12 секунд. Причем это время наверняка увеличится со временем. Красной жемчужиной я владею уже несколько лет, и с годами она стала эффективнее. Случайные синяки и порезы проходят гораздо быстрее, чем раньше. Поднимаю кругляш и смотрю, как наполняется желтым дымом внутренность жемчужины. Этой штуке нужно несколько минут, чтобы восстановить ресурс. Не месяцы, как у красной. Несколько минут, и я снова быстро, как молния. «Эй, чего это ты делаешь?» – спрашивает Бук. Со стороны деревни приближаются близнецы с младенцем на руках. Ребята ночевали в Фаргаре. «Тренируюсь», – говорю. «В такую рань мы нашли очень милую даму по имени Нилис», – говорит Вардис. «У нее тоже ребенок, но чуть постарше. Она кормила Халгана, а мы взамен помогали ей по дому. А что с ее мужем?» – спрашиваю. «Надеюсь, мы не убили его вчера, даже не могу представить, насколько это жестоко. У женщины убили супруга, а затем убийцы заявились на порог с ребенком и заставляют кормить его грудью. Ее мужа похитил Гуминт, когда он был на охоте», — говорит Вардис. «Так что мы тут ни при чем. Опять этот Гуминт. Надо как-то решить вопрос с этой деревней. Так вот, она разрешила нам приходить, но при условии, что мы поможем ей с домом. Крыша подгнивает, нужно частично поменять. Кто у нас хорошо поел?» — спрашивает Бук. Щекочет малыша, тот пытается ухватить его за палец. «А это у нас батя хорошо поел, Бук», — говорю. «Можно тебя? Хочу немного размяться в спарринге. У меня оружие боевое», — отвечает брат, так не доставая из ножен. Пожав плечами, Бук снимает с плеча огромный двуручник. Ему всего 16, но веса в нем под 100 кг, и с данным оружием он управляется очень легко, даже с учетом веса деревянных ножен. Надеваю ножны на свой одноручник и становлюсь напротив него. «Ты будешь без щита?» – спрашивает. «У тебя же никаких шансов». «Посмотрим», – говорю. «Нападай». Вардис присаживается с ребенком неподалеку от нас, ожидая, что Бук раздавит меня точно так же, как мы вчера давили войско Фаргара. У него длиннее меч, и это преимущество очень сложно обойти с моим коротышом. Однако стоит Буку замахнуться, как я останавливаю время. Достаю меч у него из рук и кладу на землю. Пришлось повозиться, хватка у брата, что надо. Вместо меча вставляю ему в руки сухую деревянную ветку. Возвращаюсь на прежнее место и ускоряюсь обратно. На меня летит сухая ветка, блокирую удар, и оружие Буга распадается на части. А сам он, потеряв равновесие, отходит назад. «Что?» – в удивлении шепчет брат. Рассматривает кусок дерева, странным образом оказавшийся у него в руках. Переводит взгляд на двуручник, лежащий неподалеку. Вардис тоже смотрит на это, выпучив глаза. «Я думал, ты будешь атаковать оружием», — говорю, стараясь не улыбнуться. «Ты не сможешь меня победить обыкновенной веткой». «Так я и бил оружием», — отвечает Бук. «Я же только что держал меч, чувствовал рукоять». «Нет, ты поднял ветку с земли и атаковал ей». Вардис удивленно крутит головой, не зная, как на это реагировать. «К сожалению, в жемчужине вышел весь дым, и следующие несколько минут я бегаю от брата, уклоняясь от его ударов и даже не думая атаковать. Вскоре жемчужина снова полна желтого дыма. Замедляю время, достаю у брата из рук двуручник и вставляю вместо него обыкновенный цветок с белыми лепестками. «О, Бук, это так мило», — говорю. Принимаю у него из рук цветок. «Что за бред?» — вскрикивает Бук. «Ничего не понимаю». «Ладно», — говорю. «Расслабься, это я сделал. Вот эта жемчужина позволяет мне очень быстро двигаться. Так быстро, что едва глазом едва уловишь». И в подтверждение своих слов, останавливаю время, отхожу на несколько шагов в бок, ускоряю. И так несколько раз, останавливаясь в разных точках, чтобы для постороннего человека выглядело как мгновенное перемещение. «Нашел ее в покоях старосты», — говорю. «Очень ценная вещь, но дать вам посмотреть не могу. Существо, которому эта штука принадлежит, очень злобная и может убить, если передать ее кому-то. Ничего себе, говорит Бук. Почему же староста не воспользовался этой штукой? Потому что у него была другая вещь. Протягиваю брату мешок, в котором лежит маска старосты. Мне нельзя ее касаться, иначе в голове раздастся страшный вопль. Могу хранить в мешке. Эта маска, говорю, давала старости силу и неуязвимость. Если я правильно понял, этот артефакт сделали люди, чтобы бороться против таких вот жемчужин. В этом мире еще столько неизведанного. Если существует зачарованный артефакт маска, то должны существовать другие удивительные вещи, со своими силами и особенностями. Ковер-самолет, например. Не удивлюсь, если где-то такой существует. Или сапоги-скороходы. Попробуй надеть, говорю, только аккуратно, я не совсем в ней уверен. Бук недоверчиво подносит маску к лицу, словно боится, что она снимет с него кожу. Стоит ей коснуться его головы, как тело брата раздается вширь, руки увеличиваются, а ноги проседают в землю из-за увеличения веса. Одежда на нем натягивается и рвется в нескольких местах. Теперь он все 230 сантиметров ростом. Одной рукой может легко поднять нас обоих с Вардисом и младенца в придачу. Меч, прежде смотревшийся в его руках огромным, теперь кажется обыкновенным, одноручным. Ничего себе, ревет Бук, а уши закладывает. Тише, говорю, голос эта штука тоже усиливает. Простите, брат смотрит на свои руки, внезапно ставшие настолько большими, что могут разорвать человека пополам. Близнецы и без того не маленькие ребята, но с этой штукой Бук превратился в настоящего колосса. Даже больше, чем бывший староста Фаргара. «Как ты себя в ней чувствуешь?» – спрашиваю. «Это прекрасно. Я никогда не ощущал в себе столько силы». Брат подходит к дереву, в которое я недавно метал нож, размахивается и бьет в него кулаком. От мощного удара оно раскачивается и несколько листьев падает с кроны. «Теперь понятно, как староста сломал наш строй. Одного удара дубины достаточно, чтобы сломать щит и руку, что ее держит. Только чемпион из нас всех оказался достаточно сильным, чтобы сдержать мощь гиганта. Я чувствую себя всемогущим», — заявляет Бук. «Ударьте меня, стучу Буга мечом в ножнах, сильнее, размахиваюсь и бью брата еще сильнее. Это разве удар? Ударьте меня со всей силы. На этот раз я отхожу на несколько шагов, разгоняюсь и прыгаю в Буга с ударом ногой. Портить хороший меч, а его твердую кожу не имеет никакого смысла. Этого бессмысленного движения он даже не почувствовал. «Да я с такой штукой непобедим», — говорит. «До тех пор, пока маску с тебя не снимут», — отвечает Вардис. «Старосту же мы победили». «Кстати, да», — говорю. «Замедляю время, подхожу к замершему на месте Бугу и аккуратно, кончиком меча, отделяю маску от лица брата. Трогать ее я не могу, поэтому приходится работать инструментом». Маска падает на землю, а брат мгновенно начинает уменьшаться. Тает вся его сила и огромные мышцы. «Блин», — говорит Бук, глядя на свои руки. «Теперь я чувствую себя слабаком. Должно быть, такая сила работает как наркотик. Надень маску и чувствуешь себя способным на все. К этому чувству можно привыкнуть и считать это состояние своим естественным. Затем снимаешь, и ты снова дохляк, ощущаешь себя неполноценным. Захочется носить маску круглые сутки, не снимая, спать в ней, ходить в ней, даже есть в ней. Оставь себе, говорю, может пригодиться, пока ходишь по Фаргару. Правда? Спрашивает Бук. Да, но пообещай, что не будешь надевать ее слишком часто. У жемчужин есть цена, поэтому не удивлюсь, если у этих штук тоже. Изучи ее аккуратно. С видом, будто получил сегодня величайшее из сокровищ, Бук засовывает маску в мешок на поясе. Вот он, античный аналог PlayStation на день рождения. Не носи ее слишком часто, а то глаза посадишь. Глава 7. Расцветает, соплеменники вываливают из здания, потягиваются, расстилают на траве пайки с водой и сушеным скорпионьим мясом. Знаю, что многие хотят возвращаться домой. Мы ведь победили Фаргар, убили сотню воинов и показали нашу боевую мощь. Враги еще не скоро наберутся смелости на ответную атаку. Десятилетия мирной жизни в Даргроге гарантированы. Однако мне этого недостаточно. Я хочу, чтобы хрупкое перемирие продлилось намного дольше. Сидим нашей небольшой семьей на траве. Я, Бук, Вардис, Халган-младенец. И Лира заодно. Бледная, невыспавшаяся. Едва руки поднимает от слабости, завтракает с помощью близнецов. Девушка оказалась крепче, чем я думал, оправилась от серьезной раны и даже нашла в себе силы сделать компресс из целебных трав. Бук отламывает кусочек мяса, дает девушке. Вардис протягивает бурдюк с водой. Смотрю на этот странный любовный треугольник и гадаю, чем он в итоге закончится. Выберет ли девушка одного из близнецов, а другому разобьет сердце или останется с обоими? Устроит ли Буга и Вардиса быть парнями у одной и той же девушки? Меня бы такое не устроило, но кто меня спрашивает? Близнецы – самые близкие люди на свете. Гарн, там тебя хотят, звучит голос Адилари. Кто хочет? Спрашиваю. Фаргаровец какой-то. Спрашивает, кто у нас главный? Так позови Саргота. Саргот, никто, говорит Адилари. Он главный в Даргроге, а не здесь. К тому же, его нигде нет. Не удивлюсь, если староста решил вернуться в нашу деревню в одиночку. Направляюсь к ступеням, ведущим вниз от дома старосты, и вижу жителей Фаргара, направляющихся по своим делам. Среди них много здоровых, нераненых мужчин. Значит, люди, убежавшие вчера во время сражения, вернулись в свои дома и сделали вид, что ничего не было. Неподалеку стоит мужичок лет под 60, с тростью. Смотрит на нас со страхом и недоверием. «Кто таков?» – спрашиваю. «Меня зовут Берил», – отвечает. «Я тут живу», – указывает куда-то вдаль. «И чего ж тебе надобно, Берил?» «Так это, вчера ваши люди пришли ко мне в дом и забрали лук со стрелами. Сказали приходить сюда, если он мне понадобится». «Ах, да, с этого дня оружие фаргаровцам выдается только по разрешению с обязательным возвратом». «Зачем тебе лук?» – спрашиваю. «Если получится, подстрелю пару птичек, чтобы обед приготовить». «Тогда пойдем», — говорю, отвожу его в кладовку, куда ребята составили все собранное оружие. Куча копий, куча луков, куча стрел, даже топоры и молотки все забрали. Однажды мы все это вернем, но не сейчас. Пока мы стоим тут гарнизоном, фаргаровцы наверняка перешептываются и планируют, каким образом они могут избавиться от нас одним махом. «Ищи свое», — говорю. Подстрелишь дичь и принесешь лук обратно. Но не забудь, чтобы нам не пришлось снова идти к тебе в дом и забирать оружие. «Принесу», — отвечает. «Все принесу». Старик копается среди сваленных в кучу луков. Перебирает один за другим, словно пытается понять, какой из них лучше взять вместо своего. Наконец, находит длинный, изогнутый на концах. «Однажды я попытаюсь сделать блочный лук, чтобы можно было держать тетиву натянутой без особых усилий. Вот этот, мой», — говорит, хотя держит наверняка чужой лук. «Ага, забирай», — говорю. Стоит ему подойти к дверям и выйти наружу, как я его догоняю. «Послушай, Берил, ответь вот на какой вопрос. Кто в этой деревне самый сильный воин?» «Вы, конечно, какое наглое подхалимство, но надо отдать должное». Старик сориентировался почти мгновенно. «Нет, я не об этом. Кто в Фаргаре из местных жителей самый сильный воин?» Ненадолго старик задумывается. На самом деле это бессмысленный вопрос, все равно, что спросить, кто самый лучший боксер. Один из них доминирует в своем весе и не имеет поражений, но при этом избегает опасных соперников на пике формы. Другой отправляет в нокаут соперника за соперником, но при этом проиграл паре других бойцов. И в дополнение к этому извечные споры о столкновении боксеров из разных эпох. Так и здесь. Ты можешь спросить, кто лучший воин в деревне, но ответ получишь совсем неточный. «Наверное, Симон», — говорит старик. «Кто это такой? Опиши его». «Ну он, большой, вечно всех задирает, а попробуй слово поперек сказать, тут же по роже получишь». «А кто второй по силе?» — спрашиваю. «Трудно сказать. Мирос, наверное, наш кузнец. Руки у него, ого-го, любой камень может сжать и он рассыпется на куски. Сварливый очень, постоянно всем недоволен. А следующий?» На этот раз старик задумывается очень надолго, перебирает в уме какие-то имена, шепчет беззвучно. «Мне нужен не просто сильный воин, но честный и порядочный. Никаких задир и сварливых характеров. Дверн. Кто это?» «Ну, он охотник. У него дом неподалеку от моего, большой такой, с каменными стенами. Что он за человек? Спокойный, немногословный. Дверн, значит, спокойный, немногословный. Охотник. Дом с каменными стенами. Звучит именно как человек, который мне нужен. У меня нет никакого плана по окончанию вражды между деревнями, лишь смутные представления, которые могут сработать, а могут и нет. И мужчина по имени Дверн – часть этих планов. Иду по деревне и собираю любопытные взгляды прохожих. Кажется, все вокруг меня ненавидят. Некоторые жители сплевывают на землю при моем приближении, другие скрипят зубами и щурятся. Умей злобные взгляды резать на куски, меня бы уже превратили в фарш. Идти по Фаргару вот так, нужно быть смельчаком. Без поддержки за спиной, тебя тут убьют с очень большой долей вероятности. Однако желтая жемчужина позволяет мне чувствовать себя увереннее. С ее помощью в любой момент можно сбежать и никто не догонит. Один из мужчин выходит на центр дороги и останавливается у меня на пути с грозным оскалом. Явно провоцирует конфликт, поскольку я тут один. На вид, типичная деревенщина. Дырявая одежда, дважды сломанный нос, грязная борода. Воняет, качается, несет брагой за несколько метров. Похоже, этой ночью он заливал печаль от проигранной битвы, но желание почесать кулаки осталось. «Ты стоишь у меня на пути», — говорю. «Дорога достаточно широка, чтобы обойти мужчину, но обходить я не собираюсь, проявлю слабость на глазах у других фаргаровцев. Это моя деревня», — ревет. «Где хочу, там и стою. Это больше не твоя деревня. Ты, раб Даргрога, и должен поступать, как тебе велят хозяева. Херс 2. Что же делать? У меня с собой 3 метательных ножа и меч на поясе, я могу вспороть ему брюхо быстрее, чем он пошевелится. Но разве это мне нужно? Как это поможет мне в прекращении вражды? И мужчина знает, что я могу его запросто зарезать, но все равно преграждает путь. Хмель и простейшая гордость не дает ему оставаться в стороне с опущенной головой. С каждым часом все новые головоломки. Мужчина, стоящий на моей дороге, олицетворяет весь Фаргар. Я не могу его обойти, это плохое решение конфликта. Не могу пойти на компромисс, в данный момент он должен подчиняться, а не я. Здесь нужно, чтобы он сам отошел, без угроз, без уговоров. Я не собираюсь тебя обходить, говорю. А мне до задницы, что ты там собираешься, отвечает. Ты здесь никто, червяк. Значит, будем стоять тут до вечера,